Рисовать императоров, королей и прочих владык всегда считалось весьма опасным занятием. Неудачно изображенный монарший нос мог стоить художнику головы. Но венценосцы неукротимо желали быть запечатленными на кусках холста, обрамленных золочеными рамами. Как известно, спрос всегда рождал предложение, и один за другим на свет Божий появлялись гениальные живописцы. Стоя у своих мольбертов, они часами бесстрашно повелевали властелинами, диктуя им, как сидеть, куда смотреть, и те не только сносили любые капризы мастеров, но и платили немалые деньги, чтобы остаться в памяти потомков в достаточно достойном и приличном виде. Изобретение фотографии сначала несколько облегчило участь монархов, и в первую очередь их финансовое положение. Фотоснимок, даже так называемый художественный, стоил намного дешевле, чем холст, исписанный маслом. И если не считать, что придворный фотограф требовал ненадолго замереть перед несуразным ящиком на треноге и при этом нещадно жег магний, то никаких особых неудобств сиятельным лицам фотография не причиняла. Но так было только с самого начала. Со временем властелинов стало значительно меньше, а фотографов, наоборот, значительно больше. К тому же они научились делать моментальные снимки, коронованные особы быстро осознали, насколько невыгодно остаться в истории с глупо задранной ногой либо широко открытым ртом с поднесенным к нему вилкой, и стали дружно избегать репортеров. Но на помощь репортерам пришли кино- и телеоператоры. Объединенными усилиями они загнали сильных мира сего в угол, и к концу XX века руководящие лица хорошо усвоили правила игры. Без тщательных репетиций, без выученных перед зеркалом улыбок, без точно продуманных жестов и слов никто из государственных деятелей не рисковал появляться перед беспощадными объективами. Талантливые режиссеры готовили каждый публичный шаг государственного лица, начиная от предвыборных речей и кончая прогулкой с любимой собакой. Особенно жесткие требования режиссеры предъявляли кандидатам на высшие государственные должности. Например, по мнению режиссеров, лицо, собиравшееся выставить свою кандидатуру на пост президента страны, должно было располагать более или менее сносной внешностью, иначе оно не могло рассчитывать на голоса женщин. Оно должно было непременно уметь гонять в регби или хотя бы стучать в крокет. Иначе нельзя было понравиться той части населения, которая увлекалась спортом. Молодежь ни за что не отдала бы свои голоса тому, у кого не было среди друзей популярного певца или комика. Военные не дали бы избрать кандидата, который публично не клялся бы к своей любви к армии и не имел бы в прошлом хотя бы минимальных воинских заслуг. Промышленники не испытывали доверия к кандидату, если не видели его с солидным деловым портфелем в руках. А если ко всему этому добавить, что все общественные круги считали большой удачей, когда будущий президент мог доказать, что он достаточно мудр, последователен, справедлив, то легко представить, каких трудов стоило подыскать подходящих кандидатов. В конце концов, было решено проводить выборы достаточно редко, по крайней мере, не чаще, чем раз в 8 лет. Генерал-президент правил страной 7-й год подряд. Собираясь выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, он тщательно взвешивал каждый свой шаг, опасаясь ненароком повредить собственной репутации. Естественно, что предложение Блим-Бляма, несмотря на то, что оно было единогласно поддержано директорами солидной радиокорпорации, канцелярия президента признала легкомысленным и отвергла его без особых обсуждений. Помощник президента по делам прессы не усмотрел в идее Блим-Бляма ничего интересного, а кое-кто из его подчиненных вообще счел само название игры «Друг президента» настолько сомнительным, что к делу был на всякий случай привлечен особый комитет, и подозрительный сценарий в итоге попал на стол сенатора Дана. Сенатор был столь известной личностью, что даже его фамилия была давно забыта. Зато вся страна хорошо помнила его имя. Поскольку в своих речах этот политик позволял себе пересказывать анекдоты, он слыл шутником. Однако его комитет занимался далеко не шуточными делами. Любой намек на деяние, направленное против устоев общества, немедленно становился предметом разбирательства. Чиновники комитета вовсю звенели ключами от концлагерей. Получив приглашение навестить веселого сенатора, Блим-Блям основательно струсил. Мало того, что приходилось, покинув надежные стены радиокорпорации, совершить опасную прогулку в столицу, там предстоял еще более страшный разговор. Вмешательство особого комитета радиогений никак не ожидал и вошел в кабинет сенатора, испытывая неуемную противную дрожь. В кабинете никого не было. Все кабинеты выдающихся лиц, как правило, призваны подавлять посетителя своими размерами. Чем выше пост, тем больше площадь. В этом отношении кабинет сенатора Дана не был исключением. Такой знаток по части бутафории, как Блим-Блям, сразу понял, что проект этого помещения делал выдающийся специалист. Невероятно огромное, с двумя глухими стенами, сходившимися острым углом, и третьей стеной окном, остававшимся за спиной посетителя, оно внушало только страх. Входивший видел перед собой только безвыходный угол с подковообразным, поднятым на возвышение столом. Блим-Блям осторожно присел на простой жесткий стул, стоявший у подножия стола, и эшафот из полированных досок сразу вознесся над ним, а уж высокая спинка кресла, предназначавшегося для сенатора Дана, и вовсе, казалось, очутилась на потолке. Чтобы посмотреть в глаза хозяину кабинета, посетителю надо было задирать голову. Блим-Блям попробовал. Это оказалось неудобно, унизительно. И, что уж было совершенно непонятно, почему-то очень страшно. Блим-Блям уставился в пол и постарался более или менее спокойно обдумать первые слова, которые он скажет сенатору. Он скажет так. «Дорогой сенатор Дан, я всегда старался служить обществу со всей присущей мне готовностью. По-видимому, кто-то неправильно вас информировал». Тут Блим-Блям споткнулся. Пожалуй, слово «неправильно» стоило заменить. Лучше сказать, недостаточно глубоко. «А что, старина? Штаны у вас сухие!» Вдруг раздался громкий, насмешливый голос. В кабинет вошел поджарый старик с толстой тростью в руках. При каждом шаге, заметно прихрамывая, он резко выкидывал свою трость вперед. Седые, коротко постриженные усы не скрывали широкую улыбку. Морщины, собравшиеся к уголкам глаз по случаю хорошего настроения, выглядели весьма добродушно, и посетитель рискнул поддержать шутку хозяина. «Как будто сухие, дорогой господин Дан», заявил Блим-Блям, и даже привстал, делая вид, что проверяя, сказал ли он правду. «Но будут мокрыми», — пообещал сенатор, стирая улыбку. Он забрался на свою вершину и оттуда вынес свой приговор. «Будут мокрыми, если вы не докажете, что не покушались на репутацию президента». «Я?» — удивился Блям-Блям, на секунду даже перестав бояться. «При чем здесь репутация президента?» «Вы разве не помните, что говорили древние греки?» — спросил сенатор, удобней устраиваясь в своем кресле. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». «Греки?» Блям-блям совсем растерялся внизу. «Ну, может быть, римляне», — безразлично поправился сенатор, в упор разглядывая вспотевшего знатока. «А если на экранах в качестве друзей президента появятся какие-нибудь олухи?» «Ну почему это олухи?» — заспешил специалист по затеям. «Мы будем отбирать вполне нормальных. Вы лучше представьте, дорогой сенатор, какие выгоды кроются за моей игрой. Да все эти типы будут болтать все, что угодно господину президенту». «Не торопитесь, маэстро», — перебил сенатор. «Я это все понимаю. Я не могу понять другого, для чего все это затевать. Для чего вытаскивать президента на экраны, чтобы он снова кого-то хлопал по плечу, снова говорил какую-то чушь?» Блям-блям вздрогнул. «Не беспокойтесь, маэстро, я не высказываю крамолу. Я добираюсь до зернышка. Вполне допускаю, что ваша корпорация и вы лично получите новые прибыли, придавите конкурентов. А что мы будем иметь с этого дела? Для чего президенту эта затея?» Блям-блям даже задохнулся от волнения. Видимо, он так бестолково написал свой сценарий, что его не понял даже сам господин Дан. «А выборы?» — воскликнул автор затеи. «Вы забыли, что через год?» Блям-блям растерянно смолк. Сенатор принялся хохотать. Смеялся он с удовольствием, откидываясь на спинку кресла. «Ну, маэстро, вы меня обскакали!» Наконец проговорил главарь особого комитета. «Не ждал! Я-то рассчитывал вас огорошить! Хотел предложить вам начать предвыборную кампанию! А вы, оказывается, все уже продумали заранее. Нет, блям-блям, воистину, у вас неплохая голова».